И вот погиб. 15 лет. Вдруг повеяло собственной смертью, как сквознячком потянуло. Господи, какой ужас! Как все произошло? Полиция этим занимается. Он обменял в центральном магазине рождественский подарок. А когда ступил на проезжую часть Рампарт-стрит, его сбил старенький Форд-седан. Номерного знака никто не запомнил, но на дверце была надпись «Змеиный глаз». Почерк подростка. «Господи!» — снова вырвалось у Джима. «Звонок!» — сказал Симмонс и заспешил прочь. У фонтанчика с питьевой водой он разогнал стайку ребят. Джим отправился на занятия, чувствуя себя совершенно опустошенным. Дождавшись свободного урока, он открыл папку с личным делом Роберта Лоусона. Первая страница, зеленая, с печатью «Милфорд Хай Скул», о которой Джим никогда раньше не слышал. Вторая — оценка общего развития. Интеллект 78 баллов. Немного. Соображает неважно. Трудовые навыки тоже не блестящие. Вдобавок, тест Барнетта Хадсона выявил антисоциальные тенденции. «Идеально вписывается в мой класс», — с горечью подумал Джим. Дисциплинарная страница угрожающе заполнена. Что он только не вытворял, этот Лоусон. Джим перевернул еще одну страницу. Увидел фото и не поверил своим глазам. Внутри все похолодело. Роберт Лоусон с вызовом глядел с фотографии, словно позировал не в актовом зале, а в полицейском участке. На подбородке у Лоусона была родинка, напоминающая спелую землянику. Каких только резонов не приводил Джим перед 7-м уроком. И что парней с такими родинками пруд пруди, и что головорезу, пырнувшему ножом его брата, сейчас должно быть никак не меньше 32. Но когда он поднимался в класс, интуиция подсказывала другое. То же самое с тобой было накануне нервного срыва, напоминал он себе, чувствуя во рту металлический привкус страха. Перед кабинетом номер 33, как всегда, околачивалась небольшая группка. Кто-то, завидев учителя, вошел в класс. Остальные с ухмылочками зашушукались. Рядом с Чипом Освеем стоял новенький в грубых тракторах, последним вопле моды. «Иди в класс, Чип!» «Это что, приказ?» — улыбнулся рыжий детина, глядя куда-то мимо. «Приказ. Вы, кажется, вывели мне неуд. Или я ошибаюсь?» «Ты не ошибаешься». «Ну, ладно». Остальное прозвучало неразборчиво. Джим повернулся к Лоусону. «Тебя, вероятно, следует ознакомить с нашими правилами». «Валяйте, мистер Норман». Правая бровь у парня была рассечена, и этот шрам Джим уже видел однажды. Определенно видел. Абсурд, бред. И тем не менее, 16 лет назад этот парень зарезал его брата. Словно откуда-то издалека услышал он собственный голос, объясняющий школьные правила. Роберт Лоусон засунул большие пальцы рук за солдатский ремень и слушал его с улыбкой, то и дело кивая, как старому знакомому. «Джим, у тебя неприятности?» «Нет». что-нибудь с учениками в классе «Литература и жизнь»?